С одним комбатом-новичком, который еще не успел узнать меня, произошел забавный случай. «Ты положи мне снаряд прямо перед цепью моих солдат. Тогда я буду уверен, что если немцы приблизятся, ты перебьешь их всех», — капризно попросил старший лейтенант. «А не испугаешься, если близко рванет мой снаряд?» — спрашиваю. «Чего?» «А то и говорю, снаряда не испугаешься, если он разорвется там, где ты хочешь». «Ты за кого меня принимаешь?» Даю команду на батарею, оттуда по телефону докладывают. «Выстрел!» Это означает, что снаряд уже летит к нам. Громко кричу пехоте. «Ложись!» Все прижались к земле, а новый комбат горделиво приподнимает свою голову, чтобы лучше увидеть разрыв. Наверное, он не знал, что падение тяжелого гаубичного снаряда сопровождается жутким шипением. По нынешним нашим меркам, этот звук сравним с ревом взлетающего над головой реактивного самолета. И вот в момент подлета моего снаряда в районе нашего расположения возник этот страшный рев. Комбат от неожиданности со страхом рухнул на землю. Тут же прозвучал мощный разрыв снаряда. Когда пролетели осколки, комбат пришел в себя. «Твою мать! Ну и напугал ты меня! Никогда не думал, что свой снаряд может быть таким страшным!» По поводу моего награждения гуляли мы всю ночь. Я человек не пьющий, поэтому, поддерживая тосты за все новых и новых поздравляющих, так наклюкался, что, не помня себя, уснул прямо в обмундировании поверх кровати, на которой сидел за столом. Как один капитан двух генералов напугал. Проснулся я после пирушки, только поздно утром. В комнате никого нет. Я лежу на сорванной с ножек сетки кровати, почти на полу. Ну, думаю, от души плясали. Да и на кровать ко мне подсело не менее десятка человек. Не успел как следует продрать глаза, раздается сильный, прерывистый стук в окно. Сразу понял, что-то случилось, и чувствую что-то неординарное, иначе никто не посмел бы так тревожить меня. Знаю, что все три мои батареи стоят в полной боевой готовности на западной окраине городка, хотя до передовой в сторону Луковара более 20 километров. Но у нас выработалась привычка всегда быть начеку. Охранение тоже всегда бдительно. В комнату влетает взмыленный, запыхавшийся командир орудия третьей батареи, сержант Браилко. «Товарищ капитан, на нашей батарее два генерала, наш югославский, вас требуют!» «Пошли», — говорю. Поднимаюсь, и мы не идем, а бежим. Генералы ждут. «Товарищ генерал», — докладываю своему комдиву, «первый дивизион готовит материальную часть к боям. Командир дивизиона — капитан Михин. Покажи нам, капитан, как работают орудийные расчеты при стрельбе из гаубиц. Югославский генерал Вуевич хочет посмотреть», — говорит наш генерал. Югослав протягивает мне руку и спрашивает по-сербски. Поняв вопрос, я тут же начал отвечать, но гость движением руки останавливает меня. Смотрю, из-за его спины выходит девица, тоже в форме Югославской народной армии. Она переводит сказанное генералом на русский язык, а мой ответ на сербский. Так, с помощью переводчицы мы беседуем с гостем. Будучи дружески расположенным к югославам, воюя вместе с ними против немцев, освобождая их родину от оккупантов, в данный момент я недоумевал, зачем такая формальность с переводчицей, мы же хорошо понимаем друг друга. И вдруг понял, а нет, нужен перевод. Этак он подчеркивает свою независимость, в какой-то мере отдаляется от нас, советских, представляется не как генерал дружественной армии, а как иностранец. «Эх ты, негодяй!» — зло подумал я. «Под обстрелом твои подчиненные под мой бок жмутся. Огнем своих батарей я спасаю их от смерти. А тут он девочкой от меня отгораживается». Югослав меж тем кратко сообщил мне, что на вооружение их армии поступили советские гаубицы 122 мм калибра, поэтому он хотел бы посмотреть работу орудийных расчетов на таких гаубицах. «Мы, конечно, с удовольствием сейчас ему это покажем». Но выкрутасы с переводчицей заставляют меня задуматься. Мы не только поставляем им орудия, но и учим их стрелять из них. А он так себя ведет. Сейчас ты у меня увидишь настоящую стрельбу. По местам! Подаю команду. Гость выставил перед глазами руку, смотрит на часы, засекает время, которое пройдет от подачи команды до производства учебного выстрела. На самом-то деле стрелять некуда. Фронт за 20 километров, а гаубица бьет только на 12. Поэтому мы должны только обозначить стрельбу, а выстрелов не производить. В считанные секунды боевые расчеты заняли места у орудий. Солдаты были недалеко, все уже знали о прибытии генералов на батарею. А командир батареи до моего прихода успел показать гостям, как перемещается ствол орудия при вращении маховичков наводки. «По пехоте! Бризантной гранатой! Трубка 10, заряд полный, прицел 100! Батарея! Один снаряд! Огонь!» — последовала моя команда. Натренированные в боях расчеты быстро и ловко делают свое дело. Наводчики ставят прицелы, замковые поднимают стволы и открывают затворы, ящичные подают протертые снаряды, установщики свинчивают колпачки и ставят трубку. Снаряды уже у заряжающих. Те силой загоняют полуторапудовых поросят в казённики, вставляют вслед за ними заряды. Замковые закрывают затворы. Наводчики отчаянно рвут боевые шнуры. И неожиданно для всех раздаются 4 громовых выстрела. Нашего генерала чуть кондрашка не хватил. Раскрыл рот, глотает воздух. «А-а-а!» И ничего сказать не может. Довольный быстрой работой расчетов, только что улыбающийся генерал Югослав, в испуге опустив руку с часами, тоже не имеет. «Да что ж ты делаешь, твою мать!» — зло кричит на меня генерал Миляев. «Куда ж ты стреляешь? Фронта за 20 километров!» «Смотрите в небо!» — показываю им рукой поверх орудий. «Там сейчас разорвутся снаряды!» Но генералы никак не могут прийти в себя от неожиданных выстрелов. Не успели ни увидеть ничего, ни в небе, ни понять. В растерянности они зло оглядываются на меня. А в глубоком бездонном небе, высоко-высоко над нами, показались 4 белых облачка-барашка от воздушных разрывов наших снарядов. Тут же глухо стукнули их отзвуки на земле. Радостные огневики любуются плодами своей работы, а генералы ничего не видят. «Сейчас вы у меня все увидите и услышите». Зло, подумал я. «Трубка 3, 4 снаряда, беглый, огонь!» Даю новую команду. Не успели наши генералы опомниться, как батарея разразилась 16 новыми скорыми громовыми выстрелами. И тут же невысоко в небе, буквально над нами, как при праздничном фейерверке, из ничего появилось множество белых барашков. Вслед за яркими вспышками в небе, как эхо только что прозвучавших выстрелов, послышалась частая дробь разрывов. Такое мог не увидеть и не услышать, только мертвый. Полюбовавшись происшедшим, генералы сомкнули рты, повеселели и заулыбались. Страх, гнев, растерянность и непонимание исчезли, как не бывало. «Но ты даешь, капитан! До смерти напугал нас!» — примирительно сказал генерал Миляев. «Быстро работают ваши расчеты!» Похвалил нас на русском языке и гость, позабыв про переводчицу. Укрощение строптивого. Новый командир второй батареи, заменивший Щеголькова, был из взводных. Под моим присмотром он успешно осваивался с должностью. Батарея исправно поддерживала пехоту. Это меня успокоило. Но вот однажды узнает связистов, которые всегда все знают, что во второй батарее снова неблагополучно. Рядовой разведчик из матерых уголовников, некий Майданов, подмял под себя молодых офицеров и стал распоряжаться в батарее. Будучи ранее ординарцем у Щеголькова, он старательно прислуживал ему, доставал спиртное, передавал распоряжение командира старшине на кухню, а потом от его имени и сам стал распоряжаться в батарее. Свою власть над людьми Майданов сохранил и после выдворения Щеголькова. Все в батарее боятся и слушаются его. Сам он вместо передовой находится на кухне. Ничего не делает, отъедается, и нет на него никакой управы. Не командир взвода решает, кому из солдат быть на передовой, кому в тылу, а Майданов? Кто ж такой Майданов? Откуда он взялся? Каким образом удается ему держать власть на батарее? Все три батареи моего дивизиона воюют автономно, мечутся вместе с батальонами по горным дорогам. Посетить их не всегда возможно. Связь с ними я поддерживаю по радио или телефону. В последние дни немцы особенно активно атакуют нашу пехоту. Я безвылазно сижу на наблюдательном пункте, не теряю фашистов из виду, чтобы в любой момент огнем других батарей выручить попавших в беду батальон и мою батарею. Поэтому не имею возможности покинуть передовую, чтобы посетить вторую батарею, ознакомиться с обстановкой на месте и лично встретиться с Майдановым. Из разговоров по телефону, в основном ночью, когда немцы притихают, узнаю. Майданову за 30. Из заключения попал в штрафную роту. В бою получил небольшую царапину, но все равно посчитали, искупил вину кровью. Это дало ему право в дальнейшем воевать на равных со всеми. Его прислали в мой дивизион в числе пополнения. Высокий, здоровенный, как медведь, крупного телосложения, Майданов заметно выделялся среди молоденьких, худющих солдатиков пополнения, поэтому был определен в разведку. Я вспомнил, как еще летом он приходил ко мне на наблюдательный пункт вместе с командиром взвода управления 2-й батареи, лейтенантом Воробьевым. Мне тогда бросилось в глаза какое-то несоответствие. Молоденький и тонкошеи лейтенант, подпоясанный солдатским ремнем, держит в руках автомат, а его 30-летний разбитной в пилотке на бегрень разведчик в офицерской портупее с пистолетом на боку. Когда поинтересовался причиной такой метаморфозы, смущенный лейтенант ответил: «Да просто разведчик захотел походить с пистолетом». Я тут же приказал им обменяться ремнями и оружием и сделал внушение лейтенанту. А замполиту Карпову тогда позвонил и посоветовал поинтересоваться личностью разухабистого разведчика. Но Карпов, как всегда, не прислушался к моему предложению. Сам же я в суматохе боев забыл о Майданове. А теперь подумал, вот когда еще Майданов стал подчинять себе офицеров. Может, и находившийся всегда под хмельком Щегольков был в зависимости от своего ординарца Майданова. При первом взгляде на Майданова поражали его огромные кагири кулаки, неприкаянно висящие на длинных жилистых руках. На большой, круглой как шар, лысоватой голове кудрявились короткие, цыплячьего вида засаленные волосы. Лицо было массивное, курносый нос с зияющими ноздрями, плотно сжатые, тонкие синеватые губы, растянутые во всю длину широкого рта. Широко поставленные оловянно-серые, водянистые на выкате глаза смотрели зло и мстительно. Весь его облик внушал окружающим какую-то настороженность и беспокойство, а иным и страх, потому что человек он был вероломный и мстительный. О себе, кто он, откуда, если семья, ничего не рассказывал, ни с кем не дружил. Но батарейцы знали, что Майданов, рецидивист, много раз получал сроки, каждый раз убегал, снова ловили его, судили, снова давали срок. В штрафную роту он попал из заключения, имея общий срок судимости свыше 40 лет. Изредка, не без умысла, Майданов рассказывал батарейцам о своей жизни в заключении, где он всегда верховодил среди узников. Особое впечатление на солдат произвел его рассказ о том, как он с корешем бежал с новой земли, прихватив с собой на съедение двух дурачков и заключенных, которым обещал свободу. Когда Майданов рассказывал о своих ледовых подвигах, кто-то из батарейцев спросил: «Когда прикончили и стали съедать первого дурачка, второй-то догадался, наверное, о своей участи?» «Поначалу он испугался, что-то заподозрил, но потом успокоился и жрал человечину вместе с нами за милую душу. Голод-то не тетка», — пояснил Майданов. «И потом, я же не публично кончал первого. Просто, незаметно для других, помог ему виском на торос наскочить. Вот и все. Зачем его волновать? От волнений свежатинка будет не та, да и кровь кусь теряет. Между прочим», — вздохнув, закончил свои откровения Майданов, — «с того разу я и приноровился горячей крови». Убить человека еще в мирное время для Майданова ничего не значило. Был бы повод, а силы, хитрости и коварства ему не занимать. Разбойный нрав заглушал в нем угрызение совести или сожаления по поводу содеянного, а проявленные при этом беспощадность и вероломство сходили у него за своеобразную доблесть и шик, которые, с одной стороны, вызывали восхищение и зависть у воровского окружения, с другой — устрашали тех, кто вздумает ему не повиноваться. Вникнув в суть происходившего во второй батарее и оценив новую угрозу боеспособности подразделения, я вознамерился действовать немедленно. Но обстановка на передовой по-прежнему не позволяла мне покидать свой наблюдательный пункт. Звоню по телефону в тылы дивизии, где постоянно пребывает мой заместитель по политчасти, капитан Карпов. Прошу его сходить на кухню второй батареи, которая располагается в том же тыловом селе, где находится и сам Карпов, встретиться с Майдановым и навести порядок в батарее. Это как раз по его воспитательной части. Жизненного опыта у него достаточно. Ему под 40. Он не только на 17 лет старше меня, но и намного старше Майданова. Однако Карпов встречаться с Майдановым категорически отказался. Из разговора с ним я понял, что он не только боится возможного обстрела по пути в батарею, но и опасается встречи с бывшим уголовником. Приказать своему замполиту я не мог. Я уже получил нагоняй от замполита полка за то, что пытался направить политработников дивизиона в батареи, чтобы они встретились там с солдатами. Жаль, конечно, что неотложное дело будет стоять. Да и обидно, ведь Карпову до кухни батареи каких-нибудь сотню метров пройти по тыловому селу. Мне же надо выходить из боя, на животе ползти под пулеметным огнем, потом через горы бежать 3 километра в тылы. А главное, немцев опасно оставлять без присмотра. Но что поделаешь, замполит — полномочный представитель партии. И только про себя я могу возмутиться. Сколько же можно пастись при штабе и ничего не делать? Улучив момент, когда немцы не проявляли особой активности, я побежал в тылы второй батареи. Было 10:00 утра, светило солнце, на передовой тишина. Но стоило мне выползти на открытое место, как недремлющие немцы тут же открыли пулеметный огонь. Вжавшись в землю, я замер. Терпеливо дождался, пока немцам надоест меня караулить. Рывок и за камни. Запоздалая пулеметная очередь зло брызнула осколками камня.